Правда, здесь было окно, но оно забито досками. В нерешительности Роджер остановился перед дверью, на которой значилось его новое имя, нажал на ручку и вошел. И в это мгновение из-за двери на него кто-то бросился. Глава 11. Рыжий. Железный прут, зажатый костистой рукой, скользнул по плечу Роджера, который каким-то чудом успел уклониться от него и, ударившись о дверь, со звоном упал на пол. Придя в себя от неожиданности, Роджер сделал привычный финт и сам перешел в атаку. Правый в живот, левый в челюсть. От первого удара человек охнул, от второго пронзительно вскрикнул и отлетел назад. Ударившись о стул, он вместе с ним грохнулся на пол. Роджер закрыл дверь и вслушался. Где-то за стеной стучала пулеметная дробь пишущей машинки, но и только. Тем временем человек поднялся, облизал губы и в страхе заслонился рукой, ожидая нового удара. «Как ты думаешь, почему я не сломал тебе шею?» — спросил Роджер. Его голос звучал хрипло и угрожающе. Такую манеру разговора он давно выработал в себе специально для бесед с преступниками. Человек отпрянул назад. Его храбрость и решительность улетучились, словно воздух из лопнувшего шара. Человек выглядел худым и болезненно бледным. Ему явно не мешало бы побриться и постричь свои рыжие волосы. Одет он был бедно. Обшлага пиджака цвета морской волны были обтрепанными, а вместо воротничка и галстука на шее болтался грязный шарф. Все это происходило в приемной с голыми розоватыми стенами, двумя кожаными креслами и четырьмя гнутыми стульями. Подделкой под Хеплуайта. На простом ореховом столе с десяток свежих журналов торговых реклам. В комнаты вели две двери. На одной была надпись «Справки, просим звонить», и под нею колечко вытяжного звонка. На другой — «Чарльз Рейнер, личные апартаменты». «Почему вы бросились на меня?» — резко спросил Роджер. «Я думал...» Человек мялся, не зная, куда девать руки. «Вы совсем не тот, кого я ждал. Вы же могли убить меня». «Я и пришел, чтобы убить вас». В его словах, в его неожиданном признании, несомненно, сквозило чувство собственного достоинства. Он был горд тем, ради чего пришел сюда. «Стойте там!» — сказал Роджер. Он повернулся, отворил ногой дверь и увидел просторный офис с 6 или 7 столами, несколькими пишущими машинками и телефонами, шкафами, отлично оборудованное конторское помещение, где почти все было новым. Стоял здесь и гардероб с плечиками для одежды и крючками для шляп. Осмотрев все это, Роджер вернулся назад, втолкнул рыжеволосого в комнату и запер в гардеробе. Другая дверь вела в личные апартаменты. Роджер отворил ее. Комната выглядела прямо-таки роскошно, с толстым ковром на полу, стенными панелями, довольно большой библиотекой и несколькими креслами. Она скорее напоминала жилое помещение, чем кабинет. Помещение было пустым. Роджер оглядел потолок, стены. Почувствовав себя снова полицейским, он точно знал, что искать, а главное, где. Он обратил внимание на одну небольшую панель в стене позади письменного стола и, легко надавив рукой, открыл ее. Роджер довольно ухмыльнулся. Эта улыбка была первой непритворной улыбкой с тех пор, как ему пришлось покинуть Скотланд-Ярд. Внутри открывшейся его взору ниши был установлен крошечный диктофон. С помощью карандаша Роджер выключил его и, поставив панель на место, принялся осматривать потолок, пока не убедился, что в комнате больше нет никаких отверстий, через которые можно было бы подслушивать или подглядывать за ним. Тогда Роджер вернулся в офис, отпер гардероб и выпустил рыжеволосого пленника. «Выходите», — приказал Роджер. Он запер изнутри входную дверь на ключ. Теперь в контору можно было проникнуть разве что через окна. Но они выходили в глухую стену, а прыгать вниз, в узкую щель между домами, было крайне рискованно. Роджер постоял у одного, потом у другого окна, пока не убедился, что заглянуть внутрь снаружи невозможно. Наконец, вместе с рыжеволосым, все еще сильно нервничающим, он подошел к столу и обследовал оклеенный белой бумагой потолок. Никаких следов, никаких отверстий или трещин, через которые можно было бы вести наблюдение. «Кого вы ожидали здесь?» Только не вас. Ну что ж, допустим, что я поверил. А кого вы хотели убить? Рейнера, ответил рыжеволосый. «Значит, вместе с именем», — подумал Роджер. «Он унаследовал и врага». «За что?» «Он убил мою жену». «Убийц обычно вешают». «Никто не знает, что он убийца», — устало ответил рыжеволосый. «И вообще, никто ничего об этом не знает. Никто, кроме меня. Я был в том доме, когда это случилось. Рейнер всегда твердил мне, что убьет ее, если она откажется выполнять то, что он хочет. Она отказалась, и Рейнер убил ее». «Это что, очередная шутка Кеннеди?» «Как вас зовут?» — спросил Роджер. «Кайл», — пробормотал человек. «А как вы оказались в этом доме, Кайл?» Имя было знакомым. Какие-то смутные воспоминания теснились в мозгу Роджера. «Подделка», — сказал Кайл односложно. «Я гравер, хороший гравер». В его голосе послышались нотки гордости. «В моих изделиях заметить подделку практически невозможно». «Да, все точно. Это тот самый Кайл. Его арестовали и судили в Манчестере. Это был один из тех редких случаев, когда провинциальная полиция отобрала Лавра у Скотланд-Ярда. Эдди Дэй, специалист по всем делам, связанным с подделками, ездил в Манчестер в поисках выгодного для Ярда дела и вернулся, потрясенный лихостью, с какой местная полиция распутала тот узел. Когда вас выпустили?» «Месяц назад». «И чем вы занимались все это время?» «Искал Рейнера». «А как выглядит человек, именующий себя Рейнером?» Водянистые глаза, прикрытые розовыми веками, с белесыми ресницами, вскинулись вопросительно на Роджера. «А вы что, не знаете?» «Я Рейнер?» «Нет-нет, этого быть не может. Вы...» «Кто воспользовался моим именем? Как он выглядит? У него есть какие-нибудь характерные приметы?» Кайл ответил ровным голосом, но в нем сквозила нескрываемая ненависть. «О, Рейнера забыть нельзя. Его глаза... О, как я ненавижу их!» «Дениза тоже, хотя она нравилась ему, но Рейнер все время запугивал ее. Тащил к себе и требовал, чтобы она ушла от меня. Приятели рассказывали, что он грозился убить ее, если она останется со мной. Но Дениза не пошла к нему, и ее убили. Случайно. По ошибке». Последнее слово он выкрикнул на пределе своего голоса, и в глазах его отразилось отчаяние. Ее сбила машина, страшно изувечив. А ведь Дениза была такой красивой. Он извлек из кармана фотографию, при этом пальцы его мелко дрожали. Кайл опустил голову, всматриваясь в изображение. На глазах его заблестели слезы, и он прошептал: «Взгляните. Веселая улыбающаяся девушка. Его королева». Легко поверить, что Кайл боготворил ее. «Могу понять», — сказал Роджер, — «почему вам не нравится Рейнер. Дайте-ка мне взглянуть на ваш бумажник».